Он не мог по голосу определить возраст говорившего, но почему-то ощущал обладателя этого голоса как человека существенно себя старшего. Хотя голос не был определенно пожилым или каким-то взрослым, просто в голосе чувствовалась сила и ледяная уверенность. «Я тебе дал достаточно времени». Миша очень хотел сказать, чтобы звонивший не обращался к нему на «ты», но не решился. «Я понял, в чем недоразумение», — ответил Миша, пытаясь говорить тоном человека, который хочет сообщить хорошую новость. Интонация получилась какая-то нарочито дружелюбная, а стала быть трусливая. Миша понял это, но продолжил, как начал. «Дело в том, что, если я не ошибаюсь, вам звонили с моего телефона. У вас, видимо, определился мой номер. Звонила молодая женщина. Я с ней не знаком. Она просто на улице попросила меня дать ей телефон. Она сказала, что ей нужно срочно позвонить. Я дал ей телефон. Она позвонила, вернула мне телефон, и больше я ее не видел. Вот и все». В телефоне повисла короткая тишина. «Где она?» — услышал Миша через паузу. «Я же вам сказал, что я не знаю. Я видел ее одну минуту. Я понял, что ты решил выкручиваться». Голос зазвучал тише и от этого страшнее. «Не хочешь говорить, кто ты ей? Ладно. Это расскажешь позже. Где она?» «Я же говорю, это какой-то нелепый разговор». «Помолчи», — резко оборвал его голос. И снова повисла пауза. Но в том, как прозвучало это «помолчи», было больше нервов, чем обычно. Миша замолчал и ждал. «Ты хочешь мне сказать, что она на улице подошла к какому-то тебе и попросила телефон позвонить? Ты сам-то понимаешь, что ты лепечешь? Ты что, от страха ничего лучше придумать не можешь?» Голос изменился. Что-то в нем изменилось, исчезла та самая завораживающая, ровная интонация. «Я не лепечу, и я не понимаю, почему я должен тебя бояться», — я сказал, как было дело. Миша заговорил быстро, зло и решительно. «Я думаю, что мы уже слишком долго разговариваем. Я не знаю, кто такая она, не знаю, не желаю знать, кто такой ты. Хватит мне звонить, разговор окончен». Он хотел отключиться, но не успел. Самую малость не хватило решительности. «Ты мне зубы не показывай. Почему тебе меня надо бояться, ты сам знаешь. Рассказывать мне про случайные встречи на улице не надо. Не зли меня, тебе не надо меня злить». Интонация стала прежней, но Миша уже не впал в оцепенение. «Кому-нибудь другому рассказывай про случайные встречи. Если я с тобой разговариваю, значит, это уже не случайность, ты меня понимаешь? Ты же не дурак». «Я тебя понимаю», — перебил говорящего Миша, «и не тебе передо мной изображать Господа Бога. Ты намекаешь, что ты тоже не дурак». «Так и не будь дураком», — я сказал, как было это все. «Я понял, что ты меня еще не понял», — был моментальный ответ. И Мише снова не удалось эффектно закончить разговор. «Хорошо, поговорим завтра и по-другому. Завтра разговора не будет. Ой, или посмотрим». Телефон замолчал. Последняя фраза прозвучала почти весело, Миша выругался про себя очень грязными словами. Он снова ругал себя за нерешительность и за то, что не победил в разговоре. Но при этом он твердо решил, что больше он говорить со страшным собеседником не будет. Он мыл лицо холодной водой в туалете ресторана, потом тер его бумажным полотенцем. И он думал о том, боялся бы он так этого голоса и всей этой нелепой ситуации, которой, если разобраться и бояться-то нечего, если бы давно еще мальчишкой в Архангельске он не столкнул бы с крыши человека, если бы не жил он много лет с этой страшной тайной, если бы не боялся он много лет обязательного наказания. Если бы не мучили его страшные воспоминания тех самых мгновений, не совести ужас содеянного, а именно воспоминания, сны и ожидания того, что тайное станет явным. Боялся бы он так теперь, если бы прожил всю свою жизнь без этого страха, или, наоборот, смело и спокойно отмахнулся бы от угроз. «А вот теперь все», — сказал Миша себе. «Стыдно, брат, так трусить, стыдно. Где там водочка, где там мои друзья?» Когда он вернулся к столу, возле стола на подставке стояло блестящее ведро для льда. Из ведра, как застывший салют, торчал огромный букет алых роз. Миша громко приветствовал его. «Соня, ко мне наконец-то начали приставать, ты не соврал». «Это Сергей пристает», — быстро сказал Степа. «Я пристаю, это правда», — улыбаясь всеми зубами, подтвердил Сергей. «Я обещаю, что продолжу начатое». «Скажи мне, Миша», — сказал он, обращаясь как бы тайком к Мише, но во всеуслышание. «А Соня всегда так пьет?» «Не всегда», — ответил Миша, — «ну, может, она может. А тебе что, не нравится?» «Нравится, мне все очень нравится», — сказал Сергей. Мишу еще колотило от внутренней нервной дрожи. Но он чувствовал, что эта дрожь отпускает. «Все, поналей мне, пожалуйста», — сказал Миша. «Я скажу тост». «Нет уж, сейчас я скажу тост», — заявила Соня решительно, слегка покачнувшись встала. «Сядь, Миша». «Так вот, Она подняла свой коньяк и обвела всех взглядом. Я не знала еще утром, да что там, еще пару часов назад я не знала, что буду сидеть в такой прекрасной компании, что мне будут дарить цветы и что мне будет так хорошо. Я думала, что выпью и буду плакать дома в подушку. Ой, простите, я уже пьяная, но я скажу. Так вот, поздравьте меня. Я вчера вот этой рукой, она переложила бокал с коньяком из правой руки в левую, растопырила пальцы правой руки, дала по роже мужчине, которого 3 года считала мужчиной. Как бы это удивительно ни звучало, можете мне не верить, но я в первый раз в жизни дала по роже мужику.